По дороге три утенка босиком идут чуть свет. Первый толстый, третий тонкий, а второго просто нет. Как же, братцы, сосчитаться, чтоб себя пересчитать? И так нетрудно потеряться, а найдешься ли опять? Так нетрудно потеряться, а найдешься ли опять? А навстречу трем утятам два других спешат гурьбой. Серый первый, желтый пятый, а двенадцатый рябой. Как же, братцы, сосчитаться, чтоб себя пересчитать? Так нетрудно потеряться, а найдешься ли опять? Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Так нетрудно потеряться, а найдешься ли опять? Вдруг девятый с первым стали громко плакать и рыдать. Сперва втроем бежали, а теперь нас только пять. Как же, братцы, сосчитаться, чтоб себя пересчитать? Так нетрудно потеряться, а найдешься ли опять? Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Так нетрудно потеряться, а найдешься ли опять? И тогда захныкал пятый. Сам не знаю, что со мной. Вышел третьим, шел тридцатым, а сейчас опять седьмой. Как же, братцы, сосчитаться, чтоб себя пересчитать? Как нетрудно потеряться, а найдешься ли опять?